«Теперь-то куда нас поведут?» — осведомился он доверительным шепотом. «В новую войсковую канцелярию», — последовал сдержанный ответ. Идти оказалось недалеко. Угловой двухэтажный дом с празднично освещенным подъездом и замерзшими у его дверей часовыми в мундирах черкасского полка показался ему до того необыкновенным, что старый казак остолбенел от удивления. «Вот это да!» Месту, на котором была построена первая войсковая канцелярия области войска Донского, суждено было стать знаменитым. Ныне здесь, на скрещении двух бойких улиц Новочеркасска, Подтелковского проспекта и Советской, стоит здание областного музея истории Донского казачества. За 70 с лишним лет умные и щедрые люди нанесли в этот дом такие экспонаты, что слава его разнеслась по всему миру. У древних дверей были поставлены две облезлые и поржавевшие от времени пушки, привезенные из-под самого Азова. Когда-то из них казачьи бомбардиры вели огонь по турецким войскам. Помню, что в начале 30-х годов нам, мальчишкам, не было большей радости, чем посидеть на прокаленной солнцем в самоделишной пушке, обхватив голыми икрами ее круглые чугунные бока. Случалось, что за этим занятием нас заставали бывший конармеец безрукий дядя Вася или его жена, сторожиха Тарасовна, и мы получали не очень сильные подзатыльники за попытку попортить государственное имущество, а то и метлой удавалось Тарасовне кого-либо, как она говорила, достать. Но мы на это не сердились, такая кара лишь разжигала охоту повторить дерзкую выходку. За массивной дверью, ведущей в музей, у желто-белых мраморных ступенек долго лежала отлитая из зеленой бронзы великолепная скульптура донского атамана Платова, изваянная Клоттом и неизвестно по какой причине обреченная на погибель. Когда нам удавалось выпросить дома по пятачку и на самом, что ни на есть, законном основании и по взаправдошным билетам войти в музей, мы замирали у этого памятника и подолгу рассматривали волевое лицо донского атамана, ощупывали его булаву. Случалось, что в эту пору появлялся дядя Вася, но вместо угрожающего жеста указательным пальцем он довольно мирно говорил: «Этого графа можете щупать хоть весь день. Его, видать, за дело с пьедестала скинули». Много дождей и ветров прошумело над крышей нашего городского музея, и чего только свидетелями не были каменные его стены. Видели они кавалеристов Подтелкова и Кривошлыкова, и красные конные полки, входившие в Новочеркасск в гражданскую, и отступающих наших пехотинцев в суровом 1941 году. Слышали рев наших Яковлевых и Петляковых, предвещавших изгнание фашистских захватчиков. Но стоит это здание так же гордо, как и стояло многие годы, свидетельствуя об истории столицы войска Донского. Однако простой казак Лука Андреевич Аникин не мог тогда предвидеть далекого будущего. С внутренним ликованием смотрел он на большие освещенные окна и фонари у парадного подъезда, в который только что вошел Матвей Иванович, пожелавший всем доброй ночи и наказавший, чтобы никто не опаздывал к литургии. Проводив атамана на покой, свита облегченно вздохнула. Часть казаков тотчас же отправилась по кабакам и винным ловчонкам отметить свое прибытие, а Лука Андреевич вместе со своим старым другом решили сразу пойти на отдых. В самом центре Новочеркасска для почетных переселенцев был разбит палаточный городок в окружении успевших зазеленеть первой листвой молодых саженцев. Тукие зеленые тополиные листья трепетали на легком ветру, долетавшем сюда со стороны разлива. Дежурный урядник проводил казаков в одну из палаток И те ахнули, увидав аккуратно заправленные походные койки, над каждой из которых висела дощечка с фамилией гостя-переселенца.